Если желаешь молиться в духе, ничего не заимствуй от плоти, и не будешь иметь облака, мрак простирающего над тобой во время молитвы. Верь Богу телесные потребности, и явно будет, что ты Ему же вверяешь и духовные. Если сподобишься получить обетование, царствовать будешь. Не следует ли же тебе, взирая на это, с удовольствием переносить настоящую нищету? Не отрицайся от нищеты и прискорбности жизни, сих орудий, крыльев легкой молитвы. Телесные добродетели добудут тебе залогом душевных, душевные – духовных, а эти – невещественного и существенного ведения. Если, молясь против какого-либо помысла, заметишь, что он скоро и легко утих, то рассмотри, отчего это произошло, чтобы не попасть в засаду и, обманувшись, не сделаться предателем себе самому. Бывает, что иногда демоны, вложив в тебе какие-либо помыслы, сами же побуждают молиться против них, воспротиворечить им и тотчас отбегают, чтобы ты впал в прелесть, возомнив, что начал уже побеждать помыслы и устрашать демонов. Если молишься против какой-либо страсти или какого демона, стужающего тебе, вспомни слова псалмопевца: «Пожену враги мои и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногами моими» и так далее. Но скажи это благовременно, вооружая себя против сопротивоборцев смиренномудрием. Не думай стяжать добродетель, не поборовшись прежде за нее до крови. Надлежит по божественному апостолу до смерти стоять против греха, подвязаясь, чтобы сохраниться непорочными. Бывает, что, сделав пользу одному, потерпишь вред от другого по козням вражеским, чтобы, встретив напраслину, сказал ты или сделал что-либо неуместное, и таким образом зле расточил, что добре собрал. Та и цель у лукавых демонов. Потому надобно разумно внимать себе. Подвергаясь демонским на тебя устремлениям, всячески заботься, как бы не попасть в рабство им. Ночью лукавые бесы сами домогаются смутить духовного учителя, а днем через людей, окружая его неприятными от них случайностями, клеветами и бедами. Не отказывайся терпеть этих сукновалов, пусть колотят и топчут ногами, растягивают и гладят, но через это одеяние твое делается более светлым. Пока не отрешился ты совершенно от страстей, и ум твой еще обнаруживает сопротивление добродетели и истине, до тех пор не обретешь ты благовонного фимиама в недре своем, то есть чистой и теплой молитвы. Желаешь ли молиться как должно? Переселяйся от здешнего, имей всегда жительство на небесах, не на словах только, но ангельским деланием и божественнейшим разумением. Если только бедствуя, подвергаясь сильным искушениям, находясь в опасности пасть, вспоминаешь ты о судье, как он страшен и неумытен, то не научился еще ты работать Господи весо страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Знай, что при духовных отрадах и утешениях еще более надлежит служить Ему со страхом и благоговением. Мудр тот человек, который прежде совершенного покаяния не перестает со скорбью памятовать о грехах своих и о праведном за них взыскании в вечном огне. Пребывающий во грехах и богопрогневлениях и бесстыдно дерзающий простираться к познанию божественных вещей и к невещественной молитве, да примет апостольское запрещение, что небезопасно ему молиться с обнаженной и непокрытой главою. Таковая душа, скажем словами апостола, должна есть власть иметь и на главе ангел предстоящих ради, облегшись в стыд и подавающая смиренномудрие. Как больному глазами не принесет пользы долгое и напряженное смотрение на солнце при сильнейшем свете в самый полдень, так уму страстному и нечистому не принесет пользы воображение страшной и преестественной молитвы в духе и истине, напротив, к негодованию на него воздвигнет божество. И если пришедшего к алтарю с даром не приемлет, не имеющий ни в чем нужды и нелицеприятный, пока он не примирится со скорбящим на него ближним, то смотри, какое нужно хранение себя и какая рассудительность, чтобы принести благоприятный Богу фимиам на мысленном жертвеннике. Не будь слова любив, ни слава любив. В противном случае явно будет, что уже не на хребте, а на лице твоем делают грешницы. И будешь ты посмешищем для них во время молитвы, влекомый и прельщаемый от них на безместные помыслы. Внимание, ищущее молитвы, молитву обретет. За вниманием не другое, что лучшее следует, а молитва, о которой и надлежит возыметь всякое попечение. Как зрение лучше всех чувств, так молитва божественнее всех добродетелей. Похвала молитве не одно количество, но и качество. Это показывает вошедшее в церковь «помолитесь» и следующее слово «вы же молящиеся, не лишь глаголите» и прочее. Пока обращаешь ты внимание лишь на приличное молитве положение тела, и ум твой печется о внешней лишь красоте скинии, о прочих внешних принадлежностях молитвословия, да то ли знай, что не узрел еще ты место молитвы, но что далеко еще от тебя блаженный путь ее. Когда, стоя на молитве, будешь выше всякой другой радости, тогда знай, что истинно обрел ты молитву.